Глава 13. Проведя бессонную ночь, я узнала, что такое связи и какую силу они в себе несут. И что будет, если обе стороны их имеют, но преследуют противоположные цели? Ректор выгораживал меня, Еву и Эдана всеми способами. Позвал адвокатов, поднял на уши окружного судью и приволок в академию посреди ночи. Использовал все свое красноречие, когда переводил внимание с обсуждения моей силы на положение бедного принца Эдана, невинно обвиненного и заточенного. Я понимала, зачем он это делает. Ректор уже говорил, как опасно другим знать о моей силе. И мужчина все еще видел меня своей невесткой. Вот и лез из кожи вон. Дриан Штор старательно посыпал голову пеплом вины, что не усмотрел, и устроил целый спектакль с подачей в отставку. А потом согласился забыть об увольнении, если маги от дворца письменно подтвердят, что не имеют к нему претензий. Однозначно, он страшно бесил королевских дознавателей. Они должны были завтра официально брать мои показания как свидетеля, но оказались вынуждены приехать сюда сегодня из-за нашей попытки побега. Было видно, как они нервничали из-за доказательств следов моей силы, как пытались перевести стрелки обвинения на Эдана и найти новые улики. Даже сфабриковать были готовы, но ректор постоянно путал все карты с помощью своих прытких адвокатов. Не осталось сомнений, что завтра мой допрос не только не помог бы Эдану, а наоборот, что эти дознаватели – маги злого принца, который придумал план с подкрадулями. И, наконец, стало понятно, почему королевскую особу позволили заточить в стенах Академии из-за космического камня в стенах. Они почти не оставили Эдану выхода, но тут появились мы с Евой. И мы получили свою порцию недовольных взглядов и каверзных вопросов. Ректор не позволил мне оставить отпечаток силы, сказав, что и так достаточно данных. Даже поссорился из-за этого с одним дознавателем, а тот почему-то обвинил ректора в применении ментальной магии принуждения. Сошлись все на том, что шумиху поднимать точно не стоит, но и дело надо еще раз тщательно пересмотреть. Однако Эдана из заточения постановили отпустить, а нас с Евой не заключать. На этом месте мы с девушкой растеклись по стульям, а вот крылатый, который просидел все заседание словно в нервном зажиме, даже не шевельнулся. Непривычно было видеть рубаху парня таким напряженным. Я даже положила руку на его плечо и сжала. «Не переживай, все налаживается». Несколько секунд Дан вообще не реагировал, а потом резко повернулся, лучезарно улыбнулся и сказал: «Тейл, если бы не ты, я пропал бы». Ну вот, теперь это хорошо знакомый сосед по комнате, а не ледышка. Наверное, воздушник просто перенервничал, может, даже уже догадывается, что против него строит козни родной брат. Конечно же, он в стрессе. Мы с Евой дождались, пока все выйдут, и последними просочились из помещения. В открытое окно коридора влетел ветерок и принес мне на ухо слова одного из дознавателей, который стоял под деревом во дворе. «Ты не знаешь, кого выпустила». «Я? Не знаю? До мирового добряка я спасла вот кого, а они работают на само зло». Я испытывала такой душевный подъем, что еле удержалась от нарушения правил Академии. Мне нестерпимо захотелось дать крыльям свободу. «У нас получилось! Получилось же!» И даже к моей силе не придирались, как боялся ректор. «Эдан, братан!» Блондина тут же всосала в пятерку друзей, вывалившихся из-за угла. Видимо, ребят притащили за уши слухи. Мне было немного обидно, что не удалось поговорить с Эданом. Ну да ладно, мы ж соседи. Еще наболтаемся. «Что помрачнело?» — тихо спросила Ева. Я покачала головой и проводила блондина взглядом. Он светился, словно солнце. На моем лице сама собой возникла улыбка, и девушка присвистнула. «У, кто-то вляпался в любовь!» «Я? Да ни за что!» Я тут же отвернулась, судорожно соображая, как перевести тему. И увидела ректора, который смотрел прямо на меня с недовольным видом, а потом поманил рукой. Стоило подойти, как он вдруг заявил: «Я тебя отчислю!» Чуть не упала от подобных заявлений, и по виду не скажешь, что шутит. Неужели серьезно? Спросить было страшно, что у него на уме. Зато Еве все казалось нипочем. Она звучала голосом моего разума. «Что? Почему? У нас же все получилось!» Дриан Штор строго посмотрел на меня. «Я тебе говорил, не светить силой. А теперь что?» «Но все прошло хорошо», — нашла я в себе силы возразить. «Хорошо, если бы взяли слепок, через час от тебя и крыла не осталось бы». «Но не взяли же!» Ева эмоционально подула на свою челку так, что та встала дыбом. «За это спасибо моим ментальным способностям и тебе, Ева. Все знают, чья ты дочь и какой силой обладаешь. Это единственное, что немного запутало магов. Но они разберутся. Магические чары спадут, и они придут за Теей, то есть за Тейлом. И пока этого не случилось, нужно покинуть Академию и спрятаться за мужа. Своей основной цели ты добилась, и Дан будет оправдан». Я почувствовала себя птицей, влетевшей в дом и не находящей выхода. Мое сердце так же стремительно билось, как крылья перепуганной печушки. Внутри все протестовало против того, чтобы покинуть Академию. «Нет, мне нужно удостовериться, что меня не заменят другим Тейлом, который изменит показания. Если я останусь в Академии, Эдан будет в порядке». «Считаешь, что сможешь его защитить? Что тебя не устранят, если захотят?» Дриан Штор вышел из себя. «Знаешь, я обычно не мешаю людям себя убивать, если они этого жутко хотят. Но тут другое дело. Ирман почувствовал в тебе свою пару». Я приложила палец к своим губам и глазами попросила говорить потише. Не могла же я сказать ректору, что подозреваю Ирмана в сговоре со злым принцем. Слишком серьезное обвинение. «У нас договор», — напомнила я. «Это форс-мажор», — парировал ректор. «Это беспредел», — встряла Ева. «О чем разговор?» — раздался голос позади меня. «Ирман!» Я вздрогнула. Кожу мелко защипали мурашки, но я сделала над собой усилие и обернулась. Зеленые глаза смотрели на меня так, будто видели насквозь. Как много слышал оборотень. Он же ничего не заподозрил. Я мысленно прокрутила в голове последние фразы разговора. Небеса! Ирман же не слышал про пару. А если слышал, то что подумал? Я же в образе Тейла. Хотя именно это мне и поможет. Собьет со следа. Я ведь под личиной парня. Получилось приободриться и немного поверить в себя. Однако вызов в моем взгляде не подействовал на оборотня. Даже мои чопорные слова «это личное дело» никак не повлияли. Парень упорно стоял рядом и смотрел то на ректора, то на меня. Казалось, между ним и приемным отцом происходит немой диалог взглядами, которого я не понимаю. С каждой секундой становилось все более неловко. Положение спасла Ева, широко и громко зевнув. Дриан Штор тут же опомнился. «Все устали. Тейл, сегодня можешь отдыхать. Я отпрошу тебя с пар. Комендант принесет еду. Оставайся в комнате». Просто музыка для ушей. Я сразу почувствовала вековую усталость и жуткое желание спать и есть. Пожалуй, спать хотелось даже больше. «Я провожу», — неожиданно предложил Ирман. Ева выпучила на меня глаза, увидела панику, что сжало мое горло, и тут же медленно завалилась в сторону оборотня. «Голова кружится. Проводи меня до лазарета. Просто находка, а не подруга. Дана мне за все былые неудачи». Ждать, пока Ирман примет решение, я не стала. Попрощалась со всеми и устремилась в сторону общежития. Там, наверное, Эдан уже в комнате. Буду за ним присматривать и ухаживать. Вряд ли его держали в хороших условиях, А если он не знал голода и холода, то точно перенервничал. Такой добрый парень, как он, наверняка принял все близко к сердцу. «Эй, а ты куда?» — поймал меня безногий бро на нашем этаже. «В комнату!» — громко пробасила я, а потом подмигнула и тихо сказала. «У нас все получилось! Спасибо!» «Так ты переехал в одиночку!» «Что? Когда? Почему?» «Сегодня утром по распоряжению ректора». Комендант развернул меня за плечи и отправил этажом выше. «Первая по счету твоя. Все вещи я уже перенес. Даже туфли. На кое они тебе, не знаю, но у каждого свои трофеи». «Туфли? Я знала только одну такую обувку. Моя сбывшаяся мечта от мастера Пунца. Последний раз я видела ее в руках Ирмана. Неужели волшебная пара снова вернулась к владельцу? Я не хочу жить один. Можно мне обратно? А эту комнату отдадите?» «Уже отдали. За проявленную доблесть в поисках правды. Молодец, сынок!» Безногий бро потряс меня за плечо так, что мои зубы застучали. «Я могу отказаться?» «Кто же отказывается от того, чтобы жить в комнате одному? Мне нужно присмотреть за Иданом, помочь ему». «Это за тобой присматривать надо, а не за ним. Воздушник, большой мальчик, себя в обиду не даст». «Но он оказался...» «Тейл!» — прервал меня комендант. «Отдохни, а то чушь городишь!» С этими словами безногий бро буквально закинул меня в комнату этажом выше и захлопнул дверь. А я еле остановила себя от желания тут же побежать к ректору и умолять его изменить свое решение. Похоже, Дриан Штор очень серьезно нацелен на меня, как на будущую невестку. Он как уже ограждает от других лиц мужского пола. Мне радоваться бы. Со всех сторон выгодно мне жить одной, как девушке в мужской академии магии. Меньше рисков разоблачения, спокойней сон. Но я почему-то совсем не была рада. От мысли, что я буду видеть Эдана только на парах, становилось совсем грустно. Я печально посмотрела на обстановку. Ректор расстарался. И зеркало в полный рост достал. И кровать шире, и шкаф больше. Даже окно выходило на живописный сад, а не на общагу напротив, как было в прошлой комнате. Я легла на кровать навзничь и посмотрела на потолок. Наверное, принц уже узнал о том, что я сделала. Он точно мстительный гад и не оставит мою выходку без последствий. Оставалось только молиться, чтобы они все оказались на мне, а родители действительно спрятались, как обещали. Иначе, если ими снова будут шантажировать, я не знаю, что буду делать. Может, попросить защиту у другого принца, у Эдана? Так странно думать о нем в этом ключе, но ведь правда открылась. И это, спасая его, я поставила себя и семью под угрозу. У него должно быть власти не меньше, раз его так стараются устранить, верно? Я точно знаю, что он никогда не откажет, но могу ли я попросить? Незаметно с этими мыслями пришел сон, который был спугнут стуком в дверь. Не знаю, сколько прошло времени, но я ощущала силу полностью открыть крылья. «Да, входите!» — отозвалась я, садясь на кровати и с надеждой глядя на дверь. «Доставка прямо в рот!» — безногий бро закружил по комнате с подносом, полным еды. «Это еще не все!» Комендант поставил на стол один поднос и ушел к выходу за вторым, а потом за третьим. «Это тебе привет от дядюшки Джо. Желательно съесть все». «Да тут на десятерых!» «Так ты и отчебучил на дюжину», — довольно сообщил комендант и закрыл за собой дверь без лишних послесловий. «Здесь столько еды! Интересно, а Эдану столько же принесли?» Я припомнила любовь кухонного духа к воздушнику и сильно засомневалась. «Хорошо, если не отравит. Да, мне нужно проверить. Это мой долг и ничуть не желание лишний раз увидеть крылатого». Я быстро надела подкрадули, выбрала несколько самых вкусных блюд и сделала небольшую перестановку на подносах. Осторожно выглянула в коридор и осмотрелась. Никого. Сердце колотилось даже сильнее, чем ночью, когда мы с Евой шли на дело. Я добралась до двери комнаты, которую мы совсем недавно делили с Эданом, и заметила, что у меня даже руки трясутся. Небеса, что со мной происходит? На стук в дверь мой бывший сосед открыл не сразу. Шаркая ногами, Дан приоткрыл щелку и посмотрел на меня. «Тейл, ты ж съехал», — сказал блондин, открывая дверь нараспашку. Я не узнала нашу комнату. Ее буквально перевернули вверх ногами. Даже кровать Дана лежала на боку, а он сам явно отдыхал на моей, судя по сбитому одеялу. «Что произошло?» «Разве это не ты съехал с размахом?» — спросил крылатый, глядя на меня обиженно. У меня чуть тарелки с подноса не свалились. «Я? Поклёп, наглая клевета, гнусная ложь!» Эдан посмотрел на меня прямо и задал вопрос в лоб. «Не ты?» «Нет, я узнал, что переехал от коменданта, и вещи мои все уже были там». «Неужели это безногий бро? Я видела силу его телекинеза, он способен устроить подобный бедлам за 5 минут. Но зачем ему это? Комендант не помогал бы мне спасать Идана, если бы не хотел, верно? Если только это не хитрый план ректора, чтобы рассорить меня с крылатым. Вот же мужик упрямый, на все готов пойти, лишь бы достигнуть цели. Ты ел?» Я осмотрелась в поисках еды. «Не лезет», — Эдан указал на кашу на подоконнике, жидкую, с редкими вкраплениями круп. И кухонный дух туда же. Неужели не понимает, что бедному крылатому нужно восстанавливать силы? Неудивительно, что парень волочит ноги. Я тут же приободрилась и похвалила себя. Не зря пришла. Я поставила поднос на стол, собрала книги в стопку и протерла поверхность под внимательным взглядом крылатого. Расставила тарелки и пригласила его к столу. «Прошу!» Эдан жадно посмотрел на еду и сглотнул так, что кадык дернулся. «Бедный!» «А ты?» — спросил он у меня, не отводя взгляда от блюд. «Я уже поел, это все тебе». Воздушник так рьяно накинулся на еду, будто его 3 дня не кормили. Тарелки пустели одна за другой. В это время я потихоньку наводила в комнате порядок. Многое делала скорее машинально, чем сознательно. И в одно мгновение поймала на себе внимательный взгляд Эдана. «Ты хорошо убираешься. Странно для парня», — отметил он как бы невзначай. Я как раз отвернулась к окну, чтобы убрать следы расплескавшейся каши. Как же хорошо, что я была к парню спиной. Он не увидел отпечаток паники на моем лице. Зато сосед-оборотень напротив разглядел и даже что-то показал мне на пальцах, но я тут же отвернулась. «Педантизм! Любовь, когда все на своих местах», — ответила Эдану, который поел и поставил стул так, что перегородил мне выход. С одной стороны находилась моя бывшая кровать, с другой — его перевернутая и стоявшая криво. Блондин на стуле широко расставил ноги и упер в них руки. Смотрит на меня так, будто многое спросить хочет, но не решается. «Ты кровать специально не трогал?» «Космический камень медленно высасывает все силы. Я еще не восполнил резерв. Может, поможешь? Тебе же это ничего не стоит». Потоком воздуха поставить предмет мебели на место? Да легко. Только рада помочь. Я воодушевленно призвала стихию и чуть не пришибла краем кровати блондина. «Ой, тебе лучше отодвинуться!» Эдан медленно встал и подошел к стене. «Я уже понял, что на пути твоей силы стоять опасно». Я даже посмотрела на парня в этот момент. До того странный у него был тон. Но он улыбнулся, и я все забыла. «Готово!» — радостно отчиталась я. «Как же я люблю делать добро, а не зло, тем более Эдану!» Крылатый посмотрел на свою кровать так, что я готова была год работать бесплатно, лишь бы узнать, о чем он думает. Совершенно не понимаю. «Тейл, у тебя есть братья или сестры?» «Нет», — покачала я головой. «Что по легенде личины, что на самом деле, так что не соврала». «А кто твои родители?» Я не могла оторвать взгляд от пола. Такие вопросы задает, будто свататься собирается. И отправлять ветерок на разведку страшно, вдруг принесет не то, что я ожидаю. Тьфу, ты опомнись, ты же под личиной парня. Не может он так к тебе проявлять интерес. Просто по-дружески спрашивает. У них маленький бизнес. Мелкое дело. Конечно, для принца иметь такого друга, как я, непрестижно, но я же его спасла. Ничего особенного, единичная лавочка. Подобрала я слова. А такая сила и у родителей? Почему он интересуется? Наконец-то у меня получилось перестать дырявить взглядом пол и сосредоточиться на лице блондина. Из темного оно мигом стало светлым. «Ты устал, отдыхай», — пробормотала я, двигаясь к выходу. Эдан переградил собой дверь и спросил. «Останешься со мной на ночь?» Предложение было таким же неожиданным, как и мои ранние крылья. «Что?» — может, я ослышалась? Эдан качнулся, но поймал равновесие. «Если не хочешь, не держу». И, шатаясь, парень побрел к кровати и чуть не промахнулся мимо нее, схватился за голову и застонал. «Откаты после космического камня хуже прыжка в огненную бездну». Эдан медленно откинулся на подушку, закинул ноги на кровать и закрыл глаза рукой. Я растерянно почесала затылок и откашлялась, старательно изображая поведение парня, а не смущенной девушки. «Я чем-то могу помочь?» — спросила, топчась на месте. «Может, позвать лекаря?» «Все рекомендации я получил. Мне положен покой, а меня кошмары мучают, когда один». «Но ты же раньше прекрасно спал без кошмаров», — припомнила я. «Это было до того, как на меня спустили всех демонов бездны». Едва слышно пробормотал Эдан, так и не отрывая руку от лица. Я не видела его глаз и части лица, поэтому мне жутко не хватало информации о том, что же он думает на самом деле. Попробую другим методом, при помощи стихии. Ветерок медленно прошел сквозь пальцы и устремился к Эдану, однако неожиданно ударился в воздушный барьер. «Ты поставил щит?» «У меня так всегда получается, когда дико устаю и остаюсь один». «Но ты же сейчас не один!» «Ты же уходишь. Вот если бы ты остался, я бы смог сэкономить последние силы и спокойно восстановиться. Я бы зря не просил». Эдан убрал руку от лица и посмотрел с усталостью и просьбой. Я вспомнила его лучезарную улыбку при первом знакомстве, его помощь с экзаменационным листом, со старшекурсником-воздушником. Крылатый во всем меня поддерживал, а я что? Почему колеблюсь? Если бы Эдан заподозрил во мне девушку, давно бы спросил прямо. Он же рубаха-парень, который выручал меня много раз. Что я на самом деле? Я останусь. Отдыхай. Я присела на свою бывшую кровать. Блондин натянул на себя плед и отвернулся к стене. И я окончательно убедилась, что Крылатый просто устал. Разве я не могу проявить к нему участие за все хорошее, что он мне сделал? Если не считать родителей, Эдан первый, кто, вопреки всему, встал на мою сторону. Меньшее, что я могу, это встать на его. Я погасила свет и почувствовала взгляд из окна напротив. На подоконнике сидел Ирман и, не отрывая глаз, следил за происходящим в нашей комнате. Раздражает. А ведь мне еще предстоит избавиться от женишка. Вот кто действительно что-то заподозрил и не спускает с меня глаз. Я подошла к окну и схватила штору за край. Оборотень отрицательно покачал головой и погрозил пальцем. «Вот еще!» Я закрыла шторами обзор одному наглецу и возмущенно пробормотала себе под нос. «Надо что-то придумать». И тут заметила, что Эдан перевернулся на другой бок и смотрит на меня. «Что тебе надо придумать?» — спросил блондин. И его голос не звучал сонно. Странно, я думала, его сразу выключила. «Мне нужны такие же шторы в комнату», — тут же придумала я. «Забирай эти, у тебя же вид на общагу». Не совсем. Я припомнила чудесный вид из окна и стало стыдно. «Почему не спишь?» Блондин закрыл глаза и больше не открывал, сколько бы я на него ни смотрела. А я делала это долго. Сначала сидя, потом полулежа, а потом и в горизонтальном положении. Под крадули я снимать не стала, подумав, что прилягу всего на секунду, и заснула. Я проснулась от ощущения, что кто-то стягивает с меня обувь. Поначалу мне снилось, как под крадули стягивает с меня демон бездны, но сон развеялся, и место рогатого огневика занял воздушник. Я приоткрыла один глаз. «Ты что делаешь?» Я боялась дернуть ногой, чтобы обувка не осталась у блондина. Думала, Эдан сразу уберет руки, но крылатый так и замер с волшебными ботинками в ладонях. Сдернул-таки. «Эй!» — я тут же села на кровати. «Ты чего делаешь?» «Помогаю тебе. Кто ж спит в обуви?» Парень встал и покрутил под крадули в руках. «Первый раз вижу вблизи. Наследство, говоришь? Напомни, от бабули или от дедули?» Блондин посмотрел на меня с улыбкой, но возникло ощущение, что я под пристальным наблюдением, вплоть до мельчайшего проявления мимики. Что я тогда соврала? Бабули или дедули? Совсем не помню. Наверное, от дедули. Ведь я под личиной парня. «Дедули, конечно!» — заявила я, протягивая руки к обуви. «А тогда говорил, что бабули». Эдан отступил на шаг назад, показывая удивительный уровень то ли вранья, то ли памяти. И подкрадули к груди, прижал, как родненькие. Вот теперь я изменила мнение. Кажется, крылатый не прекращал меня подозревать с момента побега из тюрьмы. Все-таки сумел что-то разглядеть. Может, мне признаться, и все станет в разы проще? Тогда я смогу рассказать про его злого брата-принца, про Твайса и про то, как переживаю, спасутся ли родители от гнева манипулятора. Может, Эдан сможет дать защиту и мне, и родителям. Он же такой общительный, у него столько связей, столько друзей. Крылатый сможет обезопасить мою семью. Я... Начала я, тщательно подбирая слова. Эдан так жадно всматривался в мое лицо, будто ждал, что у меня нос вырастет раза в три, не меньше. Его догадка насчет источника магии оказалась верна. Только он ждал, что без подкрадуль на ногах я тут же перевоплощусь, а не сработало. Комната не позволяла ему отойти на достаточное для снятия личины расстояние. «Ты...» Крылатый переложил обувь в одну руку. Ожидая продолжения, Эдан подался вперед и спрятал руку за спину. Я все еще колебалась. Сказать вслух было в разы сложнее, чем прокрутить в голове. Шли секунды. Прошла минута. Неожиданно Крылатый спросил. «Ты скрываешь свое происхождение?» «Что? Происхождение? Личность я свою скрываю. Точнее, пол». И причем тут вопросы про бабулю и дедулю. Обычное у меня происхождение, ничем не примечательное. Я посмотрела на спрятанную за спиной руку парня. Зачем он обращается к стихии? Я чувствую это каждой клеточкой тела, и мне больно от одной мысли, что я довела добряка Эдана до такого состояния. После заключения у него в голове одни подозрения. И я это понимаю. Никому не пожелаешь пережить такое. Он ведь находился на волосок от смерти. И подставила его моя сила. И бардак в комнате якобы я устроила. Отселилась в другую комнату. Конечно, он переживает. «Я не желаю тебе зла», — сказала я правду, надеясь, что искренность острова берет. «Тогда скажешь, что это такое?» Эдан показал взглядом на подкрадули. «В них та невероятная сила, поэтому ты так за них трясешься». «Сила? В каком-то роде это правда, только это не то, о чем думает парень. Крылатый настолько переживает, что до сих пор руку со стихией наготове держит. Ветерок принес запах напряжения, пронизанного молниями». «Это очень важная для меня вещь», — призналась я. «Понимаю, он боится, что его снова подставят с помощью моей силы, и всем сердцем желаю унять эту тревогу. Если скажу, что я девушка, это его устроит. Я...» Начала я, а потом поняла, что правда только сильнее запутает. А еще может испортить наши отношения. Вдруг с девушками он не ладит. «Ты в академии из-за меня?» Эдан подкинул подкрадули в воздух и взял их в воздушный пузырь. Что он собирается делать? Но сейчас решающий момент. И врать я не хочу. «Да, я в академии из-за тебя», — призналась я. Эдан удивленно моргнул, будто не ждал признания. «И зачем?» — спросил он, отступив одной ногой назад. «Если бы это был не добряк Эдан, я бы подумала, что он берет разгон для запала стихией. Но он бы никогда такого не сделал. Верно?» Я тщательно подобрала слова. «Не переживай, я не сделал тебе ничего плохого, хотя и должен был. Не смог. Сейчас я здесь, чтобы помочь тебе». Я решилась рассказать Полу правду. Пусть знает, что в любой момент меня могут подменить. Эдан имеет право подготовиться. «Помочь?» — скептически переспросил парень. Казалось, после заключения он разучился доверять. Мне было так его жаль. Вот так и черствеют хорошие маги. Да, если уйду сейчас, пришлют похожего на меня и тебя подставят. Зачем тебе мне помогать? Крылатый нахмурился еще сильнее. Мне хотелось, чтобы он смотрел на меня, как раньше. Как же это исправить? Потому что ты хороший, и потому что я знаю, что такое, когда против тебя весь мир, кроме родных. А ты знаешь, что такое, когда и родные против тебя? У Эдана вышел смешок со свистом. Наверное, это он про брата. Конечно, ему больно и обидно. Твой брат плохой, но мы смогли разрушить его планы, только... Только что? Я боюсь за своих родителей. Он тебя шантажирует, угрожая им. Я кивнула. Эдан облизнул губы, крепко задумавшись. Потом вдруг сказал: «Я спрячу твоих родителей сам». А вот тут загвоздка. Я не знаю, где мама с папой. Они обещали на некоторое время залечь на дно. И ты не переживаешь, что они не успели? Эдан почему-то улыбнулся, когда спросил. И вы даже не договорились о том, как будете обмениваться новостями? Родители дадут мне знать, что все хорошо. Я жду кое-что от них, призналась я. А они от тебя ждут ответного сообщения, верно? Эдана интересовали все детали. Ведь если ты пошла против воли принца, тебе крышка. Звучало жутко. У нас есть способ передать друг другу весточку о себе. Осторожно раскрыла я часть тайны. Эдан ждал продолжения, но зов коменданта на весь коридор невозможно было игнорировать. «Тейл!» Впрочем, как и вылетевшую вместе с коробом дверь. «Жив! Все в порядке!» Безногий бро схватил меня за руки, а потом ощупал так быстро, что я и рта открыть не успела. Комендант гневно зыркнул в сторону блондина и гаркнул. «Что здесь происходит?» Ослабевшего Эдана без труда швырнула на кровать так, что он потерял концентрацию, и под крадули шлепнулись на пол. Незваный защитник тут же собрал обувку и сунул мне, испепеляя недавнего пленника Академии, взглядом. «У нас все хорошо!» – заверила я. «Вижу!» – безногий бро оттеснил меня к двери. «Мне уже доложили!» И отпихнул меня еще дальше в сторону двери. «О чем? Кто?» – тихо спросила я в спину коменданта. «Доброжелатели!» – также тихо ответил безногий бро, а потом громко обратился к Эдану. «Всю ночь тебя удерживал, вещи отнял, и это у него силы на нуле. Представляешь, что сделал бы? Верни все силы!» Я рот от удивления открыла. Нет, ну надо же так исказить факты. Снова ректор старается. Ничего подобного, я... «Выходи, Тейл!» – перебил комендант, окончательно выталкивая меня в коридор и закрывая дверь. Я успела поймать взгляд Эдана, и он очень мне не понравился. Кажется, все мои старания заверить парня о том, что я не причастна к его бедам, свелись к нулю. В свою комнату я вернулась совсем упавшая духом, но в подкрадулях. Поймала себя на желании закрыться от всего мира и тихо лелеять обиду. И встряхнулась. Нельзя раскисать. Сидя на открытом окне, чирикнула птичка, и я тут же напряглась. Как маг самой свободной стихии, я люблю свежий воздух, но, уходя, все закрываю окна, и тут точно помню, что вчера вечером окно было закрыто. Ветерок отчитался, в комнате никого. Я осмотрелась, ничего не пропало, наоборот, появилась. Туфля от мастера Пунца под кроватью. Их появление меня морально добило. Живое напоминание о выпускном, первой яркой мечте. А какой итог? Я в лохматых ботинках, в мам, а не в шикарных туфельках, строю карьеру. Родители неизвестно где, так и не прислали весть. Единственный парень, который за меня стоял до конца, разочарован во мне. Да еще смехотворная помолвка с оборотнем состоялась без ведома второй стороны. И как я до всего этого докатилась? Может, если туфли закопать, как свою мечту, станет легче? Так сказать, попрощаюсь с ней. Правда, вряд ли это меня избавит от возвращения туфелек к хозяйке. Волшебные же. Сдам. И заодно проверю, как там родители. А то уже утро, а ветерок так и не прислал вести. Мы договаривались, что я не буду беспокоиться сутки, но пошли уже вторые, и я очень переживаю за родных. Думаю, ректор не откажется и даст мне слетать на острова. Тейл! Ручка двери дернулась, но так как я заперлась, дверь не шевельнулась. Эдан! Я тут же открыла. Это не я настучал! Заявила ему в лицо. И он лучезарно улыбнулся, как раньше. Знаю, пойдешь учиться. Парень был в ученической форме. Куда ты встал? Тебе еще восстанавливаться нужно. Ректор разрешил прогулять. Не хочу быть и минуту без своего спасителя. Эдан неожиданно запихнул меня к себе под мышку и дружески взлохматил волосы. От таких перемен и жестов я потеряла возможность двигаться. Он не злится на меня, верит. Как же хорошо. Когда он отпустил меня, я пригладила волосы под пристальным взглядом парня и предложила. «Давай ты останешься в комнате, а я схожу на пары и все запишу. Потом все подробно расскажу и дам переписать». «Ты еще не понял, что без ноги бро не позволит? Слышишь, как стучат по полу его деревянные ноги в нашем направлении?» Казалось, я правда слышу легкий стук издалека. Это его шаги? Не похоже. Идем. Я с тобой рядом быстрее восстановлюсь. Хочешь помочь мне в этом? А есть способ? Если только ты его захочешь. Хочу. Тогда после пар. Ну что, собираешься? Иду. В столовую зайдем? По лицу Эдана пробежала тень. Наверное, воспоминания о кухне мстительного духа были не из приятных. Может, ты зацепишь с собой что-нибудь вкусное? Бедный. Теперь боится есть в академии. Конечно, можешь на меня рассчитывать. Правда? Еще бы! Тогда, когда покажется Твайс, сделаешь кое-что для меня. Он знает про Твайса? Хотя, что я удивляюсь. Конечно, Эдан в курсе, кто правая рука его злодея-брата. Я закивала, запоздала, вспоминая о родителях. Ладно, вечером слетаю. Может, за это время появятся какие-то новости.